Вы разделили всех на три группы. Старик смотрел на конверты. Вот как. Нет, это не три группы, а три возможных варианта. Откашлявшись, заговорил профессор Фукухара. Один на тот случай, если японскому народу удастся в будущем иметь свою страну. Второй, если японцы расселятся в других странах и там ассимилируются. И последний, на тот случай, если ни одна страна в мире нас не примет. В третий конверт вложен еще один конверт. Там четвертый вариант, где высказывается крайний взгляд на вещи, тихо произнес монах. Откровенно говоря, мы все трое хотели было на нем остановиться, но тогда наша работа совершенно не отвечала бы поставленной задаче, так что написали в качестве особого мнения, отдельно. «Суть его в том, чтобы ничего не предпринимать», — пояснил профессор. «Все остается так, как есть, и никаких мер. Ничего». «Да вы что?» Едва не вырвалась у Кунеэды. «Что же это? Все японцы до последнего 110 миллионов человек должны умереть? Погибнуть? Да чем только эти ученые занимаются? На кой черт они нужны?» «Вот оно как!» Старик Ватари не отрывал взгляда от третьего конверта. «Такое мнение, значит, появилось?» «Да. Может быть, именно в этом исключительность японского народа. У японцев может появиться такое мнение». Монах приподнял веки. Казалось, он убеждает самого себя. «А вы все трое, прежде чем сделать такое заключение, подумали о своем возрасте?» Старик острым взглядом скользнул по лицам собеседников. «Как вам сказать?» — пробормотал Фукухара, вновь оборачиваясь к раздвинутым сёдзи. «Ханаэда, поди сюда», — сказал старик девушке, сидевшей у порога. «Прошу вас, полюбуйтесь этим полным свежести и надежд созданием. Она еще не познала любви? О таких вот девушках вы подумали? Или, скажем, о детях?» «Как вам сказать?» — повторил Фукухара. Кунеэда даже не заметил, что его руки, лежавшие на коленях, вспотели и сжались в кулаки. Его бил озноб. «Эти ученые, они что, звери?» «Как бы то ни было, это крайняя точка зрения». Монах опять прикрыл веки. «Для нас это своего рода исходная позиция, отталкиваясь от которой можно продумывать различные варианты». «Да, исходная позиция. Она гласит ничего не искать, ничего не требовать от мира, от других стран. Япония может надеяться только на Японию». Голос профессора стал совсем безжизненным. «Мир еще не устроен так, чтобы Япония могла у него чего-либо требовать. Человеческое общество на нашей планете еще не обеспечивает гражданину любой страны право жить в любом государстве. И надо полагать, что такое положение вещей сохранится довольно долго. Это исходный момент. Японскому народу, потерявшему свою территорию, придется просить другие народы, чтобы его из милости пустили в какой-нибудь закоулок. Однако, если просьбы будут отвергнуты, японцы не должны настаивать. А если они все же где-то устроятся, то будут жить, рассчитывая только на себя». «Декларация прав человека, — вмешался, не выдержав Кунеэда, — гарантирует право на жизнь любому человеку, если он... любое правительство...» «Декларация есть декларация», — почти беззвучно пробормотал профессор Фукухара. «А такого права, на котором мог бы настаивать один человек перед всем человечеством, к сожалению, нет. Оно еще даже не сформулировано. Ведь и с тех пор, как в каждой стране были закреплены законом права и обязанности граждан и правительства, прошло совсем немного времени. Если даже мы выживем потомкам, им придется страдать, — тихо кивая сказал старик. В любом случае, захотят ли они оставаться японцами или не захотят, поведение японцев будет регламентироваться не Японией, а внешним миром. Было бы легче, если бы исчезло само понятие «Япония». Японцы превратились бы просто в людей. Но это не получится, ибо культура, язык, историческая карма —